Эпилог. Я не хочу сегодня разбирать свой опыт далекого дворового бытия по косточкам и раскладывать их по полочкам. И так ясно, что все, что мы тогда посеяли и спели, то потом и съели. И хотя многие наши тогдашние законы и правила так и остались детскими, не став с нами взрослыми, я все равно мерю жизнь и людей сначала ими, а уж потом, погорев на этом, делаю поправку на сегодняшнюю жизнь, позднюю и бесполезную чаще всего поправку. Вечером, закупив пропавшие из ящика газеты в городе, я возвращаюсь домой. Лифт застрял где-то наверху и вниз не вызывается, глазок кнопки вызова горит особенно, как мнится кроваво, будто от долгого напряжения. Что делать? Поднимаюсь пешком. Догоняю по лестнице ту утреннюю бабулю, что сокрушалась по разворованному почтовому ящику. Она кряхтит при каждой перестановке ноги на следующую ступень. Опять хулиганье лифт сломало. «Нет», — догадываюсь я, беря из ее потной слабой руки авоську с картошкой. «Они не сломали лифт. Они его застопорили на чердаке, где у них совещание или отсыпаются. Там, под крышей, подростки нашего двора устроили себе офис и спальню. А механизм лифта, сблокированный на чердаке, старый и визжит-гудит, им мешает. Вот они его и вырубают умело на время. А жильцы... Им, мол, полезно движение с нагрузками при городской гиподинамии. Мои догадки о причине стопа лифта подтверждаются. Мимо меня с бабкой две девчушки, каждая с букетом тюльпанов в каждой руке, несутся резво через две ступени наверх. Глаза бабушки теплеют, а зря. Девчонки цветы несут не кому-то на день рождения, а своим юным боссам на оприходовании перед продажей. Клумба у памятника вождю мирового пролетариата перед фасадом Института марксизма-ленинизма, что напротив, через Пушкинскую, функционирует прилежно, несмотря на все судьбоносные перемены во внутренней политике властей Москвы и России. Девочки в наглую ножичками сегодня срезали цветы, завтра их на грузовике привезут и снова высадят. Может быть, по приказу того же ведомства, которая караул меняет у мавзолея. Но бабуле этого не объяснишь. Да и надо ли? Не поймет, не поверит. Мы с ней рабы другой лампы и подчиняемся каждой своему далекому приказу. Я тому, что лежачего не бьют, а бьют, и еще как. Тому, что семеро одного не ждут. Ну, это смотря кто он, этот один. Тому, что кто за мной стоит, тому водить. А вот это истинная правда. Им, там, на чердаке, длящим сейчас раннюю весну своей жизни, расхлебывать все, что я здесь, в стране и городе, за 40 лет полусознательной жизни наварил. Ибо все мы в этом городе, в России, как пельмени в кипятке, как сказала мудрая мать моего двора когда-то. Вот дотопал я на свой последний этаж, чертыхнулся навстречу дыму американских сигарет, сочащемуся с чердака, от молодой моей смены, у которой еще здоровье не в проворот. И в комнате своей уперся взглядом в фотоснимок. Стоят в обнимку по какому-то радостному случаю, редкому, если рядом без драки Толик Гросс и Коля Флот, отцы наши и матери. А снизу мы тянем шеи и показываем фотографу и вечности языки. А за нашими спинами взлетела к небу гордой свечой одной за всех перед Господом высокая мальва, вылосканная руками одноногого моего первого и последнего гуру Прохорова.